Глава восьмая. Змей и звери полевые. Двое молчаливых парней при галстуках, так и не представленные Данилу по именам, впрочем, его тоже им не представляли, соблюдая одно из золотых правил конспирации, подошли к машине со стороны опущенного окна. Януш вопросительно оглянулся на Данила. «Если он все же живеханек, заберите паспорт и легонько надавайте по физиономии, сопроводив это приветом от пана Черского», — сказал Данил. «Если там все же покойник, побыстрее уходите, чтобы не вляпаться». Тот, что был пошире в плечах, кивнул, и они энергичным шагом направились к крайнему подъезду блока. В польском языке слово «дом» удостаивается лишь обиталище, предназначенное для одного хозяина, и совершенно справедливо, по мнению Данила. Бетонные же ульи именуются блоками, потому что удачнее слова просто не подберешь. «Думаешь?» — спросил Януш. Данил ухмыльнулся и процитировал. «И спросили у него, где, Господи?» Он им ответил: «Где падаль, туда слетаются и стервятники». Лука, глава 17, стих 31. «Янина, обрати внимание, — сказал старый друг, — приятный симптом. Москали начинают ссылаться на Библию». «Что поделать, — сказал Данил, — ежели там про всех нас было написано еще в самые, что ни на есть, незапамятные времена. И послал Иисус сын Навин из Ситима двух соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю в Иерихон». Что ни говори, Далес оказался прав. Приятно быть освященным библейской традицией. «Бог ты мой, как бы меня за подобные речи взгрели в незабвенные года, когда мы были молодыми и мечтали!» «Вы не знаете, Янина, о чем мечтали молодые лейтенанты, только что попавшие в охрану генсеков. Ваш шеф улыбается так, словно подсмеивается над собой. Но здесь нечего стыдиться. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». А мечта телохранителя была проста. Внезапно появляется злыдень с огромным черным пистолетом или бомбою, но ты в великолепном прыжке, а главное, принародно сшибаешь его с ног и завязываешь узлом. Хорошо еще при этом получить ранение, ну, конечно же, легкое, почти царапину. «Старина, тебя никогда не упрекали, что ты не использовал случай и не пальнул в спину пану Герику?» «Бог миловал». «У вас же все же Европа», — грустно сказал Данил. «А мне вот однажды на людях заявили, что я был просто обязан вытащить табельный ствол и бабахнуть Брежневу в затылок. Но это было в те почти забытые времена, когда в России еще водились демократы и перестройщики. Панна Янина, мы вам не кажемся динозаврами?» Она усмехнулась. «Ничуть. Мне всегда хотелось знать, что чувствовали люди, ощущавшие себя причастными к империи». «О, это было великолепное чувство», — сказал Данил. «Пан Януш не даст соврать и того не объяснить словами панна Янина. Просто попробуйте представить, что ощущали люди, у которых в сейфах лежали подробные планы захвата английского парламента и рывка десантных групп по Мадриду. Может быть, это и плохо, но это нам нравилось, что греха таить. В конце-то концов, не мы первые это придумали. Наполеон всерьез собирался покорить доступную Ойкумену и захватил почти всю Европу, но его отчего-то никто не величает монстром и выродком. А когда...» Двое вышли из подъезда, на миг приостановились, словно ожидая, не будет ли против них предпринято каких-либо акций, и только убедившись, что все вокруг благополучно, подошли к машине. «Пан словно в хрустальный шар смотрел», — — сказал тот, что был пошире в плечах. «Он сидит в кресле, и в голове у него дыра. Это Михаил Ракута, никаких сомнений. Тело еще не окоченело. Сейф открыт и пуст. Никаких следов взлома. Мы не стали обыскивать квартиру. Приказ был прямо противоположным». «Все правильно», — сказал Данил. «Спасибо. Выезжаем». Они кивнули и направились ко второй машине. Януш включил мотор, хмыкнул. «Этого ты и ждал?» «Угу», — сказал Данил без особых эмоций. «Все сходится. Ракута как раз и был тем, кто отдает приказы. Без него за девочку ни за что не взялись бы. В этом деле, сам знаешь, импровизации и самодеятельность не приветствуются». Вот его и хлопнули. Чтобы не рассказал мне, кто его попросил или велел затащить девочку в бордель. Вопреки страшным россказням, эта публика старается не иметь дела со сторонними крошками. Всегда есть шанс, что вмешается консульство, полиция. Гораздо проще и безопаснее вывозить дурех под видом будущих горничных или плесуней. А они цапнули обычную туристку. Значит, был заказ. «И тебя не интересует кто?» «Меня не интересуют пешки», — сказал Данил. «Назови это самым откровенным снобизмом, но я предпочитаю иметь дело с ферзями или, как минимум, с офицерами. Но мне пора в отель». «А ты не думаешь?» «Не думаю», — сказал Данил. «Меня гораздо проще хлопнуть на территории Рутения. Скандала не в пример меньше. Ракуту-то легко списать на пресловутые бандитские разборки. Никто и не удивится. А я, как-никак, человек респектабельный и заметный». Принимая ключ от очаровательной блондинки за стойкой, он уже знал, что дело нечисто. Нельзя требовать от смазливых блондов той же выдержанности, что от Штирлица с папашей Мюллером. Взгляд у нее явственно вильнул. Сучий был у нее взгляд, нашкодивший. «Ну и ладненько», — подумал Данил без особого волнения. Боковым зрением видел Янину, с отрешенным видом стоявшую у киоска с косметикой. Вздохнув про себя, направился к лестнице. «Интересно, что?» «Труп под столом. Несовершеннолетняя гимназистка в порванном платьице? Бумаги со стола министра обороны? А ведь штатский, непринужденно свернувший на ту же лестницу, явно приклеился. Вставим ключик, аккуратненько его повернем. Ну, не бомба же под дверью в самом-то деле. Стоять, полиция!» Он ухитрился не вздрогнуть, когда из его же собственного номера навстречу азартно кинулись двое в штатском, сгребли за руки и проворно защелкнули наручники. Стоял как столб. Штатский с лестницы проворно вошел следом, за ним еще один, на вид ровесник Данила, лысоватый и неприметный, с тем равнодушием во взоре и походке, что вырабатывается долгими годами рутинной пахоты. «А, пожалуй, что ты здесь и старший», — подумал Данил под непреклонным напором двух пар рук, усаживаясь в кресло. «И, пожалуй, ты еще в старые времена набирался опыта. На партийных собраниях не одни портки протер». «Пан Черский», — осведомился ровесник, — «это ваш номер?» «Да вроде бы», — сказал Данил. «Выглядит совсем как мой, да и ключ подошел». «Положительно мой, а в чем дело?» Лысоватый продемонстрировал удостоверение. «Чертовски мило». «Контрвывед». Примечание. Контрразведка. Там, конечно, несколько уклончивее все сформулировано в его синей ксиве, но мы-то знаем, что почем. И вы, конечно, в состоянии присовокупить к этому серьезному удостоверению еще и санкцию прокурора, пан подполковник? Светским тоном осведомился Данил. «Не торопитесь», — сказал лысоватый, значившийся в удостоверении как подполковник Баррея, что, впрочем, ни о чем еще не говорило. «Пока что проводятся оперативные мероприятия, которые санкции прокурора не требуют». Он ловко выдвинул ящик стола. «Это ваш пакет?» «Впервые вижу», — пожал плечами Данил. «Когда я отсюда уходил, ящик вообще был пуст». «Да что вы говорите?» Он обернулся к своим. «Приступайте». В роли понятых выступали испуганная молоденькая горничная и непонятный мужичок, неведомо откуда извлеченный. Первым делом им продемонстрировали пакет и дали туда заглянуть. А вот Данилу этого со своего места сделать не удалось. Потом штатские с большой сноровкой обшарили однокомнатный номер, что не заняло много времени. Данил попросил закурить, не отказали, но сунули свои, а его пачку приобщили к прочим вещичкам. Формалисты чертовы. Особой тревоги он не испытывал, но на душе все же было неспокойно. Увлекшись, мог и переиграть, чересчур положиться на возможности старого друга, с которым на пару охраняли заклейменных историей генсеков. Всякие бывают случайности. «Ну, собирайтесь, пан Чарский», — распорядился Баррея, и когда Данил встал, ловко накинул ему на руки его же собственную куртку. «Пойдемте все вместе, как старые друзья. К чему смущать мирных постояльцев киношными зрелищами?» Они всей компанией покинули здание через парадный вход. Данил моментально высмотрел Янину, она лениво листала яркий журнал возле киоска и словно бы не заметила шествия. Его усадили в цивильную машину, снабженную, правда, мощной рацией. Ехали недолго. Остановились возле полицейского участка, где в уединенной комнатке Данила заставили откатать пальчики, дали потом, правда, возможность тщательно отмыть руки, и запихнули в узенькую тесную камеру, предварительно избавив от шнурков, ремня, часов и содержимого карманов. Оставшись один, Данил, чтобы убить время, принялся вдумчиво изучать узилище. Вольготно отдохнуть на привинченных к стене узеньких деревянных нарах мог разве что мазохист. После первого беглого изучения временного пристанища стало ясно, что оно никоим образом не рассчитано на господ шпионов, согласно незримой табели о рангах, все еще стоящих на ступеньку выше примитивных пиеков и лобузов. Примечание. Пиек — алкаш, лобуз — хулиган. В углу доисторическими отложениями засохла блевотина. Стены покрыты наскальной живописью на четырех языках, из которой Данил узнал, что Баська — шлюха, Броник — стукач, менты как были козлами прекрасных, так ими и остались. А Михель из Бремена невиновен и потому призывает кары небесные на головы польских. Эпитет был старательно стерт, очевидно, каким-то пьянчушкой, в котором нежданно-негадно ожило чувство патриотизма. Имелась совершенно непонятная надпись на арабском, а также картинки и декларации, несомненно, оставленные Даниловыми соотечественниками, вряд ли слушавшими когда-либо Моцарта, да вдобавок неотягощенными знанием родной грамматики. В коридоре временами начиналось оживление. Вели пьяных, качавших права совершенно по-российски, с той же славянской экспрессией. Какой-то типчик орал, что есть мочи, что это ошибка, и нож был вовсе не у него, а у паскуды Генека. Но здешние граждане-начальнички, судя по звукам, верить были не склонны, а потому в два счета утихомирили подзатыльниками. К Данилу так никого и не подсадили, даже в глазок никто не заглядывал. Примерно через полчаса заявился хмурый капрал, поставил прямо на нары, благо больше некуда было, подносик с чашкой сквернейшего даже на вид кофе и ломтем хлеба с куском ливерной колбасы. «А это зачем?» — полюбопытствовал Данил. «Может, пан у нас задержится?» — в флегматично сообщил капрал и убрался. «Детские подначки», — констатировал Данил. «Скучно ему на рутинном дежурстве, надо полагать. Вот и решил под видом заботы о желудке заключенного поглазеть на шпиона. Если пан и задержится, то уж, конечно, не в камере для алкашей». Еще через полчасика он все же съел и выпил принесенное, как-никак не обедал. Посидел на нарах, сколько смог выдержать, и вновь поднялся бродить по камере. Прошло не менее 2 часов, прежде чем явился Боррея. Взял у оставшегося в коридоре капрала 2 обшарпанных казенных стула, протянул 1 Данилу и жестом велел стражу запереть дверь. Не спеша достал сигареты, поинтересовался: «У вас есть претензии?» «Не могу пока сформулировать», — пожал плечами Данил. «А вопросы?» «Интересно, у вас каков был стаж в ПСР?» Без особой задиристости поинтересовался Данил. «Честно говоря, был немалый. Не меньший должно быть, чем у вас в КПСС. Что поделать, такие были времена. Стонали под игом Москвы, а? А вы не назвали бы это игом?» «Трудно так сразу сформулировать», — сказал Данил. «Вы ж и по специфике работы, и по возрасту должны помнить историю. Уже в 45-м сюда, в Польшу, вернулась масса довоенных офицеров и армейских, и разведчиков. И никто их не бросал за колючку. Наоборот, служили на высоких постах. И когда против них в 53-м попыталась вяло сыграть в раскрытие суперзаговора тогдашняя десятка, ее довольно быстро взяли к ногтю саму. Примечание. Десятка. 10-е управление польского МВД в начале 50-х занималось политическим сыском. После 1956 года расформировано. 2 из руководства бежали в Западный Берлин. Интересно, почему они служили Сталину, как вы думаете? Аристократия с кости и крови. Довоенные генералы и довоенные разведчики. «А вы как думаете?» «Ну, это простая шарада», — сказал Данил. «Не за кусок колбасы и жестяные звездочки, конечно. За перспективу. А перспектива была заманчива. Как-никак, и у ваших жолнежей был нешуточный шанс пройти с засученными рукавами и автоматами наперевес по Мюнхену и Парижу». «Возможно», — согласился Боррея. — «Однако же ваша могучая империя, простите, обернулась откровенным пшиком, что, в свою очередь, не может не питать глубокие разочарования. Рухнувшие заманчивые перспективы еще хуже отсутствия таковых. Того, кто обманывает надежды, всегда ненавидят особенно яростно. Вот и дуют иные ветры, как пели уланы в 20-м. Знаете, в руку пика, сабля в ладонь, большевика, гонь, гонь, гонь. Вас это не коробит?» «Помилуйте», — пожал плечами Данил. «Все ж таки большевика, а не москаля. Переживу. Вы хотите сказать, что в этой бравой песенке и таится ключ к происходящему? Простите?» «Ну, как я понимаю, кому-то срочно понадобился москальский шпион». «Почему сразу шпион? Быть может, речь идет о наркотиках или незаконной коммерции». «Незаконной коммерцией я не занимаюсь», — сказал Данил. «А в том пакете были уж никак не наркотики, бумаги какие-то». «Не ваши?» «Откуда? Первый раз вижу». «Вы не просветите ли, что там такое было?»